Глава 13. Уснула я кое-как глубокой ночью. Всё думала и думала о том, что произошло. Плакала. Было жаль себя, семью, детей. Жаль, что все вышло вот так. Спустя 29 лет наш брак просто развалился. Хотя, откровенно говоря, разваливаться он начал уже давно. Не сегодня. Но я все полагала, что мы как-то решим наши проблемы. Обиды забудутся, ведь мы — одна семья. Но сами собой проблемы, конечно, не рассосались. А говорить о них мы либо не спешили, либо делали это как-то неправильно. Как итог, имеем, что имеем. Руины брака, сломанные судьбы, вывернутые наизнанку души, страдающих детей в скором времени. Мне нужно набраться сил и стараться все это вынести, потому что кому, кроме меня, здесь быть сильной? Я должна подать детям пример, показать, что ничего сильно страшного не случилось. Но просто так вышло, что папа выбрал другую женщину, а дети остаются жить только с мамой. Звучит не очень хорошо, знаю, но ведь другие семьи как-то переживали разрывы родителей. Значит, и наши дети его переживут и примут. Будильник на телефоне вибрировал, вырывая меня из теплой неги сна. Я села в кровати, отключила назойливый звук вибрации и устало потерла лицо. Ощущение было такое, что я полежала часик, не спала. Голова жутко гудела. Даже не знаю, как буду собирать детей на занятия. Варю надо везти в школу. Может, позже я вернусь домой и подремлю еще немного. Но сейчас надо было вставать и идти. Помочь им навести молоко с хлопьями или настругать бутербродов. К тому же, предстояло солгать временно, что папа уехал в командировку рано утром, чтобы они сразу не пугались из-за отсутствия отца в доме. Я зевнула, прошлепала босиком в ванную, накинула там халат и умылась прохладной водой, расчесала волосы и собрала их в хвост. Лицо, конечно, максимально грустное, отекшее и заплаканное, если верить отражению в зеркале над раковиной. Но какое оно должно быть, если всю ночь я не спала и рыдала? Только как идти к детям в таком виде и везти в школу Варьку, ума не приложу. Вернулась в комнату и нашла в звонках смартфона номер старшего сына. «Мам, ты чего звонишь-то?» — ответил он на том конце провода. «Я ж в соседней комнате». «Выходить не хочу». «Почему?» «Зарёванная, потому что». «А, до сих пор не успокоилась». «Успокоишься тут. Слушай, ты можешь сегодня один день Варьку накормить и в школу отвезти?» «На такси. Я дам денег». «Ну, вообще-то, у меня пары начинаются позже, чем у нее уроки. Я тебе на кофе с булочкой дам. Купишь в институте. Подождешь начала пар». «Кофе я и сам куплю, ма. Не переживай. Просто я так рано не собирался ехать». «Дим, ну выручи». «Ладно, отвезу. Отдыхай. Скажи сестрам, что папа в командировку рано утром уехал, а я решила отоспаться». «Скажу. И ты действительно ложись и поспи, мам». «Постараюсь. Спасибо тебе». Я повесила трубку и оставила телефон на тумбочке. Сама легла обратно под одеяло и закрыла глаза. Лежать одной в кровати было непривычно, и даже как-то неуютно. Чувствуется сразу, что я в ней одна. Подушка Степана пустует. И одеяло для меня одной. Просто огромное. Но надо отоспаться, чтобы вечером мое лицо не было таким несчастным и не пугало детей. Как же все это тяжело. Но я обязательно со всем справлюсь.